Глава 35. Тяжелое зрелище. Похороны Юлины Элиасдоттер. Почти все сельчане соглашались с исправником Браги. Несчастная повесилась. Нападение насильника в ночь после танцев так потрясло девушку, что она не нашла в себе сил жить. Поползли слухи, что она умерла не одна, а унесла с собой и жизнь невинного младенца, зачатого в ту ночь злодеем. Еще как бы и детоубийца. Прямая дорога в гиену огненную. Подобные истории то и дело рассказывали за столом, в первую очередь для юных любительниц танцев. Дескать, одно вытекает из другого, поплясало и в петлю. И чем чаще пересказывали историю, тем больше она обрастала леденящими душу подробностями. Оказывается, Юлина не только повесилась, но и приняла перед этим яд, якобы для уверенности, что нерожденное дитя тоже наверняка погибнет, и собачку отравила. Трупик собачки сожгли. Не выбрасывать же его в лес с такой начинкой в животе. А дитя-то дитя ни в чем не повинное. Дитя тоже обречено вечно скитаться по мрачным катакомбам преисподней. Мы ж сами иной раз слышим эти дикие вопли по вечерам. Как же такой душе попасть в рай без крещения? Вот так и бывает с детьми шлюх. Не только сами попадают в ад, но и отродье свое за собой тянут. Прост изо всех сил старался утихомирить возмущенных прихожан, но без особого успеха. Ведь только он и я знали, что Юлина даже не думала кончать с собой, что она — жертва хладнокровного и расчетливого убийцы. В своей проповеди он пытался утешить родственников, говорил про окружающие нас темные силы, как нам нужна помощь Господа, чтобы смочь им противостоять. Но паства слушала его с нарастающим раздражением. Кто там в гробу? Самоубийца, детоубийца, нераскаявшаяся грешница. Исправник Браги и Михельсон перешептывались, склонив друг к другу головы. Элиас и Кристина сидели совершенно неподвижно, как два черных пня, не поворачивая головы и стараясь не замечать косых взглядов. Ни он, ни она не плакали, но я ясно видел, как растет в них никому не слышный крик. И крик этот вот-вот, как кинжал, рассечет столбняк горя и вырвется наружу, взорвав мертвую, давящую тишину. Наверняка они в тысячный раз спрашивали себя, может, неправильно воспитывали дочь, может, не надо было отпускать ее на танцы в тот проклятый вечер, и была бы жива? Я повторял слова молитв, но язык мой лежал во рту, как дохлая рыба на дне. Губы старались сложиться в буквы «А» и «Е» «О» «У», но в душе я не слышал слов. Мной овладела тоскливая немота. Глянул на переднюю скамью и встретился взглядом с секретарем Михельсоном. Тот написал что-то на клочке бумаги и протянул исправнику. Исправник прочитал, покосился на меня и что-то сказал. Я почему-то был уверен, они говорят обо мне. Внезапно по церкви прошел леденящий ветерок. Непонятно откуда, двери и окна закрыты. Я посмотрел на Проста. Он наверняка тоже заметил. Остановился посреди фразы и беспокойно огляделся. На секунду, не дольше. Прокашлялся и продолжил с того места, где остановился, но уже не с тем вдохновением. Как будто прислушивался к чему-то, и это его отвлекало. Мне почудилось движение у стен, там шевелились какие-то ничего хорошего не предвещающие тени. И Прост, точно подслушав мои мысли, схватил с алтаря деревянное распятие и прижал к губам, что-то при этом шепча. И в ту же секунду словно стон пронесся по церкви. «Улламуху!» И вторым голосом «Херра Есуксен Кристуксен! Ая!» Внезапно вырос лес черных рукавов. Пальцы царапали воздух, будто отскребали что-то. «Оху!» — по-совинному ухнул первый голос, а какая-то пожилая тетушка начала раскачиваться на скамейке взад-вперед, взад-вперед, а за ней и остальные. Через минуту Вся церковь выглядела как огромная лодка, и сотня гребцов никак не могла сдвинуть ее с места. Прост все сильнее сжимал распятие. Он зажмурился, шептал что-то и дышал все чаще, но его, кажется, не коснулось общее безумие. Женская половина выла и колыхалась. Завыли и несколько пожилых дядек на мужской половине. Они стонали, мотали головами и мяли шапки на коленях, будто хотели их разорвать на части. Горько заплакал какой-то малыш. Я нашел его глазами. Бедняжка закрыл голову руками, будто ожидал удара. По обе стороны от прохода черные фигуры выглядели, как деревья, раскачивающиеся под ударами штормового ветра. Дунет чуть посильнее и упадут. Прост повернул распятие к прихожанам. Я подумал, что вся церковь теперь уже похожа не на лодку, а на палубу тонущего корабля, а Прост на капитана, пытающегося его спасти. Среди воя, воплей и выкриков послышался протяжный скрип. Оказывается, вылетел гвоздь, удерживающий доску с номерами сегодняшних псалмов, и на пол со звоном просыпался золотой дождь латунных цифр. Люди толпились уже по всему проходу. Кто-то отталкивал друг друга, кто-то обнимался. Я присмотрелся. На полу, рядом с купелью, рядком лежали три цифры. 666. В спину мне дышал какой-то толстый дядька, пахнущий прокисшим жиром, серой и еще чем-то похожим на ту простоквашу, которой меня кормили на сенокосе. Другой схватил меня под локоть с такой силой, будто мы сидели на телеге, запряженной взбесившимися лошадьми. Я вырвался и глянул. Плачущий косоглазый мужик с соплями под носом. Свободной рукой он загребал воздух, словно пытался плыть, и, рыдая, повторял: «Эти, эти, мама, мама!» Я высвободил локоть и уперся обеими руками в спинку скамьи. Почему-то показалось, что сейчас упаду. Прост по-прежнему стоял неподвижно, с распятием в руках. Но его неподвижность только распаляла паству. Присутствие Святого Духа ощущалось как нечто само собой разумеющееся. Он был в каждом углу храма. Мне даже казалось, что я вижу его. Облачко тумана, дымок от костра. По церкви распространился явственный запах свежеиспеченного хлеба, запах прощения. Плач перешел в крик, в котором уже не различить отдельных слов. Он нарастал, как огонь в печи, куда подбросили сухой хворост. Рядом со мной пожилой дядька начал кряхтеть и тужиться, как в отхожем месте. А может, это были роды? Он пытался родить что-то, вернее, не родить, а удержать нерожденным. Но это что-то было чересчур велико для него. Оно стремилось наружу и грозило взорвать его изнутри. Я держался за спинку так крепко, что побелели суставы. Михельсон и Браги почему-то не сводили с меня глаз. Они не шевелились, были неподвижны, как камни в штормящем море. Я попытался посмотреть им в глаза, но не смог себя заставить. Горло перехватил ком паники. Внезапно заболела голова. Тяжелые пульсирующие удары, словно кто-то колотил меня по темени кулаком, поленом, пивной кружкой, всем, что попалось под руку. Бум-бум! Как непрекращающиеся удары грома в грозу. Гр-бум! Бум!